преимущество пристального взгляда. «Я же просил все». Не произнеся ни слова, девица с пирсингом развернула перед моими глазами прозрачный целлулоид, на котором явственно обозначились лишь три последние кадра. Отпечатанные они и лежали передо мной. «Не понимаю. Вы засветили пленку?» «Это исключено. Негатив был бы другого цвета. Похоже, вы снимали в полной темноте». «Что за ерунда? Я снимал днем». «Значит, бракованная пленка. Но три же получились. Частично бракованная». Я смотрел на просвечивающую пустоту и ощущал постепенное нарастание паники. Чувство это с трудом поддается описанию, поскольку почти невозможно трезво оценить причины, вызвавшие его. Думаю, если бы пришлось стать свидетелем пожара собственной квартиры, мне в большей степени удалось бы сохранить хладнокровие. По крайней мере, я бы понимал, какие именно инстинкты стоит в таком случае обуздывать. И самый главный из них — собственнический. Никогда не доминировал в моей жизни. Я еще в детстве научился легко смиряться с потерями. Более того, мне удавалось, приобретая какую-то вещь, сразу настраиваться на то, что со временем я ее обязательно утрачу. Получалось это само собой. Так как будто вместе с приобретением чего бы то ни было, я получал и прививку от любви к этому предмету. Потому что, понятно, ведь именно чрезмерная любовь делает нас настоящими собственниками. Сколько себя помню, мне ни разу не случалось хотеть чего-то слишком сильно. Я как будто родился с этим чувством уважения к чужой независимости. Во всяком случае, всегда ценил не только свое, но и чужое право не принадлежать никому. И если все-таки своим правом суверенности я иногда пренебрегал, окружающему миру, включая вещи и людей, гарантировал свободу от моих посягательств. Единственным исключением из этого правила стала когда-то живопись. Но именно чрезмерная привязанность к ней и привела меня к тому результату в творчестве, который потребовал категорических мер самоустранения. Пережитый опыт отказа, в конце концов, закалил меня и сделал возможной полную перемену жизни. С тщательно отредактированным прошлым, преобразованной внешностью, новым способом существования. Однако подобная трансформация не могла не повлиять и на некоторые личностные аспекты. Во мне обнаружилось что-то до сих пор мне неизвестное. И это что-то тревожило, заставляло напряженно прислушиваться в попытке определения симптомов нового недуга. Я находил некоторые свои реакции на окружающие неадекватными, явно преувеличенными. Аффектация никогда прежде не была мне свойственна. Мне, повторяю, без особого труда удавалось держать в узде свои чувства. Но с некоторых пор... Черт возьми! Я был ошеломлен, потрясен, разрушен, стерт порошок. И вся эта абсолютно неконтролируемая буря эмоций обрушилась на меня в присутствии посторонних людей. В мгновение ока девица с пирсингом превратилась в объект моей ненависти. Лишь невероятное усилие воли удержало меня от того, чтобы не залепить ей пощечину, на которую, признаюсь, я был готов только потому, что не обнаружил в ее насмешливом взгляде ни капли сочувствия. Подумать только, эта шлюшка даже не перестала жевать резинку. Мне показалось, что она готова выдуть пузырь. Что-то случилось? Думаю, взгляд, которым я ответил на вопрос, прозвучавший сзади, был настолько красноречив, что задавшая его отпрянула, будто от настоящей пощечины. С того момента, как мы расстались, прошло каких-нибудь 2 часа, но я уже с трудом вспомнил, где именно видел ее в последний раз. Гнев еще владел мною. И впервые в жизни мне захотелось выпустить его наружу. Я повернулся к девице за стойкой. «Послушай, ты! Меня не волнует твое мнение о качестве пленки. Я велел отпечатать ее. Всю. Попрошу мне всю. Точка». По-моему, она проглотила резинку. И тут же, прихватив пленку, исчезла в лаборатории. Я обернулся. Как ты здесь оказалась? Я просто... Какого черта ты тут рыщешь? Но ведь, господи, ты думаешь, я тебя выслеживаю? То есть ты хочешь сказать, что здесь случайно? Ну да. Я живу вон в том доме, просто проходила мимо, увидела меня и зашла поздороваться. Вроде того. Ну что ж, здравствуй. И до свидания. Она была растеряна и обижена. Но на сочувствие ей не стоило рассчитывать. Больше всего на свете мне хотелось, чтобы она поскорее исчезла из моей жизни. Хотя предчувствие подсказывало, что на это надежды мало. Создалось впечатление, будто все это — испорченные снимки, аутистка в кафе, длинноногая красавица каким-то образом замкнулись на меня и отныне стали частью моего будущего. По крайней мере, я понимал, что, вычеркивая что-то одно, я автоматически аннулирую весь список. Погоди. Черт. Как ее зовут? Что-то цветочное. Роза? Лиля? Иди ты. Она попыталась вырвать руку и сломала ноготь. Видимо, я был ей опасен. С того момента, как мы встретились, девичья красота явно пошла на убыль. Во всяком случае, чтобы восстановить ее усилий, потребуется больше, чем обычно. Ну вот, дурак какой-то, из-за тебя я ноготь. Девочка, держись от меня подальше. Похоже, я источник твоих неприятностей. Фу, пошлость какая! Впрочем, моей предостерегающей реплики она уже не слышала, с головой уйдя в изучение поломки. Что-то тронуло меня в этой ее детской сосредоточенности. Губы, образовав кружочек, вытянулись вперед, как будто собирались чмокнуть пораненный палец. Потом она некоторое время рылась в сумочке. Видимо, искала ножницы или что-то подобное для маникюрного ремонта. Не найдя, в раздражении высыпала содержимое на прилавок и стала по очереди закидывать мелкие подробности интимной жизни обратно. Здесь были какие-то блокнотики, блестящие футлярчики, коробочки, скрепки, карандашный огрызок, зажигалка, два тампона, скомканный платок, жевательная резинка, кошелек, ключи. Несколько секунд она в недоумении вертела в руках гардеробный номерок. Видимо, так и не вспомнив, откуда тот, бросила вслед за миниатюрным флакончиком сумку. Наконец, на поверхности стола остались лишь какие-то фантики, скомканные чеки и несколько ореховых скорлупок. Она смела их в ладошку и, не найдя поблизости урны, высыпала в карман меховой курточки. Барышня с пирсингом исчезла, видимо, надолго, а поскольку, находясь в ожидании, редкий человек способен заниматься чем-нибудь путным, мне ничего не оставалось, как приглядеться к моей красавице повнимательнее. Но известно же, любой, даже самой совершенной красоте, пристальный взгляд противопоказан. По крайней мере, теперь при вечернем искусственном освещении обнаружились некоторые подробности, которые день великодушно ретушировал. Впрочем, дело не только в освещении. Вечер всегда рассказывает другую историю. Признаюсь сразу, лично меня всегда страшит вечер. Многие, знаю, ждут не дождутся того момента, когда город засияет призывными огнями. Электричество для них сродни наркотику, способному дать забвение и освободить от скучных обязанностей дня. Кто-то, попроще и без претензий, попадает под гипноз телеэкрана. Кто-то, напротив, рвется из дому в погоне за отвлекающими от дневных забот впечатлениями. Кто-то минует эту переходную стадию с помощью алкоголя. По счастью, мне удалось в свое время справиться с подобным способом решения проблем. Уже года три, как я не пью. Однако, мне кажется, некоторые остаточные явления этого столь распространенного человеческого недуга все-таки преследуют меня. Например, я утратил когда-то очень мощную способность ориентироваться во времени. С детства мне было присуще редкое чувство времени. Во мне как будто тикали внутренние часы, позволявшие почти безошибочно — отклонения измерялись двумя-тремя минутами, определять который теперь час и какой интервал разделяет во времени два произвольно выхваченных из жизни события. Меня бы ни за что не удалось поймать врасплох ни одному из этих прожженных киношных сыщиков традиционным вопросом: «А чем вы, собственно говоря, занимались 21 марта прошлого года в 19:15?» Почти не задумываясь, я бы ответил: «Обычно по воскресеньям в это время я играю в покер с приятелями, но в тот день, помнится, была вьюга и...» Ну или что-то в этом роде. Так вот, теперь я не просто лишился этой феноменальной памяти, но даже, напротив, потерял всякое маломальски приличное чувство времени. Вот, например, я, кажется, сказал, что уже года три как не пью. Однако вполне вероятно, что я не пью лет 5. Или всего каких-нибудь 11 месяцев. И я уж точно не смогу сказать, сколько минут скрывается в подсобке эта наглая девица с пирсингом. Когда я уже был готов как-то физически выразить свое возмущение ее бесконечным отсутствием, она, наконец, появилась с пачкой фотографий. Постояла несколько секунд, глядя мне прямо в глаза. Выдула пузырь. Разложила передо мной веером черные глянцевые прямоугольники 10x15. Засунула в конверт пленку и положила рядом. Пузырь лопнул. Я стал внимательно разглядывать снимки. На одном из них, кажется, пятом по счету, мелькнуло какое-то отображение. Так в темноте обозначается белозубая улыбка. Кто-то улыбался мне. Кто-то сочувствовал мне. Я сунул этот снимок в карман и, оставив деньги на стойке, пошел к выходу. У двери меня задержал охранник. «Вам просили передать». В руках у меня оказался почтовый конверт. На нем не было ничего написанного. Тут я вспомнил о красавице. Оглянулся. Валявшийся на полу фантик напоминал о недавней ревизии сумочки. Когда она ушла? Минуты две. Две минуты. Это ведь очень много, разве нет? Попробуйте, глядя на секундомер, просидеть две минуты. Они покажутся вам вечностью. Возьмите в руки 9 испорченных фотографических снимков, засеките время и внимательно рассмотрите их. 15 секунд. Ну хорошо, 25. Где остальные 1.5 минуты? Что происходит?